Глава 15. Возвращение на базу. Неодобрение в целом моих безрассудных действий вовсе не помешало Иришке жадно присосаться к принесенной мною фляге с водой и выхлебать сразу половину. Да и Кислый достаточно быстро перестал хмуриться и сменил свой суровый вид на обычное расслабленно-уверенное состояние. Командир внимательно выслушал мою историю и даже усмехнулся на моменте торговли с кентаврами. «Эх, и как это я сам раньше не догадался торговать с ними резинками?» — сокрушался пулеметчик. «А теперь уже поздно. Комар такую перспективную торговлю зарубил на корню». «Почему это зарубил?» — не понял я. Кислый криво усмехнулся и объяснил максимально подробно. «Ты посмотрел хоть внимательно на самца кентавра, дубина? Ниже пояса он самый настоящий конь, со всеми полагающимися причиндалами. Человеческий презерватив на кентавра просто-напросто не налезет. Волшебной ночи любви не получится, и Филира решит, что ты ее обманул. А жаль, такая выгодная торговля открывалась. Товар почти ничего не весит, легко принести из Реала хоть сотню штук и полная горсть жемчуга за каждую резинку». «А куда вообще девать жемчуг?» — поинтересовался я опытного командира. «Можно с Гекхо поменяться. Вообще-то у Гекхо между собой все расчеты уже 1000 лет как электронные. Но с такими дикими туземцами, как мы, они ввели специальную форму валюты. Красные, специальным образом ограненные кристаллы искусственного происхождения. За каждые 30 жемчужин можно получить один такой кристалл, на который потом можно у них в магазинчике товары покупать. Только дорого у них там все. Энергетическая батарея для бластера — 17 кристаллов. Сам же бластер вообще по 1000 кристаллов стоит». Я аж присвистнул от таких заоблачных цен. 1000 кристаллов — это же 30 тысяч жемчужин. А попадается жемчуг где-то в каждой из 10 раковин. Да тут целого года сбора ракушек не хватит, чтобы накопить на один единственный бластер. Именно это я и сказал командиру. «Во-во!» — согласился Кислый. «Грабят они нас просто по-черному. Закупочные цены Гекхо на все наши товары просто смешные. Тонна хорошей, ошкуренной уже древесины, всего 12 кристаллов. Когда для лидера 2-го легиона экзоскелетную броню покупали, вся наша фракция целую неделю с утра до ночи вкалывала, чтобы собрать нужное количество кристаллов». «Лидер 2-го легиона? Герт Тамара?» — уточнил я. И боец-пулеметчик подтвердил кивком. Очень осторожно, подбирая слова, чтобы случайно не обидеть каким-то образом проявившую себя в игре девушку, я поинтересовался, чем Тамара такая особенная, что на ее доспех работала вся фракция. «Что, правда не знаешь?» Удивился и даже, похоже, несколько смутился наш командир. Ни я, ни стоящая рядом Иришка не знали, о чем честно сказали Кислому. Боец как-то нервно осмотрелся, словно нас могли подслушать, и проговорил тихо. «Хорошо, я расскажу, но только если что, эту информацию вы узнали не от меня. Договорились?» Мы с Иришкой молча кивнули. Наш командир же, еще раз осмотревшись по сторонам, начал свой рассказ. «Как вы, должно быть, уже знаете, под купол привозили многих коллег, чтобы их вылечила игра, искажающая реальность. Но такого случая, как с этой девочкой, точно не было. Отец Тамары был судьей, не побоявшимся посадить за решетку банду наркоторговцев. Крупную и очень влиятельную банду, которая годами держала под своим контролем один город на Урале. Нужные связи у бандитов имелись, и с властями города, и с местной полицией, так что они вели себя совсем нагло. Следователи и прокуратура много раз пытались эту банду взять за жабры, но никак не получалось. Свидетели обвинения бесследно исчезали, а остальные пугались и отказывались от показаний. Все в городе знали про этих наркоторговцев, но боялись. К тому же городские власти и высокое начальство в полиции тоже активно защищали бандитов. На отца Тамары тоже давили во время суда. Ему и его семье много раз угрожали. Но он не побоялся дать большие тюремные сроки этим наркоторговцам». Кислый опустил взгляд и долго молчал, прежде чем едва слышно продолжить свой рассказ. «Ночью в дом судьи вломились вооруженные люди и всю семью самым жестоким образом убили. Тамару пытали на глазах умирающего отца, сломали девочке руки, выкололи глаза. Потом ей нанесли несколько ударов ножом в область сердца и бросили умирать. Но девочка выжила вопреки всему, хотя это был скорее уже просто кусок мяса без глаз и ушей, с такими жуткими травмами, что врачи удивлялись, как она вообще выкарабкалась. Случилась вся эта чудовищная история 4 года назад. Тамара пролежала несколько лет в каком-то госпитале или хосписе, погруженная во тьму и свои мысли, пока ее не привезли под купол. Я сам не видел, но мне рассказывали, что вид у изуродованной девочки был страшным, когда ее клали в верткапсулу. Практически никто не верил, что Тамара тут выздоровеет. Но случилось чудо. За каких-то пару недель прошла полная регенерация конечностей, зрение тоже вернулось. После этого Тамара сама по своей воле выступила свидетелем и опознала по фотографиям убийц своей семьи. Под куполом она уже полгода. И в игре сражающийся в самом пекле воин и крайне жесткий лидер, который не терпит промедления и тем более невыполнения приказов. Бойцы 2-го легиона ее обожают и готовы за своего командира рвать врагов зубами. А еще Герт Тамара — единственный в нашей фракции игрок, кто обладает магией. Когда Лэнг Радугин объявил, что начат сбор средств на экзоскелетную броню для Тамары, участвовал не только 2-й легион. Практически все в нашей фракции помогали. Я тоже без колебаний отдал на это дело все накопленные у меня кристаллы. А потом 7 дней с утра до вечера пахал, как проклятый, на лесозаготовке. Кислый закончил свой экскурс в прошлое лидера 2-го легиона и замолчал. После этого рассказа мне стало предельно понятно, что никто во всей фракции не поддержал бы меня, вздумая жаловаться на поведение убившей меня Герт Тамары. И статус Герт тут играл далеко не главенствующую роль. «На горной дороге показался автобусик!» Донесся до нас крик Имрана, оставшегося вместо Кислого на обзорной башне. Наш командир взглянул на наручные часы, ахнул и сразу засуетился. Убрал в инвентарь свой верный пулемет, сменил металлические доспехи на гражданскую одежду, а также приказал нам всем троим построиться возле каменной башни. «В целом, ваше первое патрулирование, считаю прошедшим успешно», объявил нам начальник группы. «Границу противник не пересек, все веренные мне новички остались живы, прокачали уровни и навыки, а также узнали кое-что об окружающем мире, так что свою задачу тоже считаю выполненной. Про несогласованную прогулку комара за водой к соседям в своем отчете я упоминать не стану, так как все закончилось благополучно. Но и вас тогда прошу не трепать об этом языком. Договорились?» Мои друзья и я сам пообещали командиру молчать об этом не столь уж важном инциденте. Как раз в это время из-за поворота горного серпантина показался уже знакомый нам автобусик. «Вот и отлично! Занимайте тогда поскорее места, возвращаемся в столицу. Если в дороге не застрянем, обед еще не успеет остыть!» Это было непривычно — обедать в той же столовой и даже сидеть за тем же самым столом, за которым мы завтракали утром. Вот только находиться при этом в виртуальной игре на центральной базе нашей фракции. К сожалению, вокруг было слишком много народа, и поэтому я постеснялся спрашивать у своих друзей, насколько виртуальная пища поможет моему телу в реальном мире. За столиком мы снова встретились с Машей, Денисом и Артуром. Сразу же выяснилось, что никто из них не участвовал в патрулировании границ. Вместо этого все трое провели первую половину дня в научных комплексах. Маша в химической лаборатории, скрытой от посторонних глаз на территории ноды джунгли, Артур же и Денис на Прометее. «Мы в удаленном месте посреди бескрайнего леса синтезируем взрывчатку, а также пробуем разные инициирующие составы для детонаторов и капсулей. Кто-то с азидом свинца работает, кто-то с гексогеном или разными пероксидами. Мне вот поручили эксперименты с фульминатом ртути. И я даже уже разик погибла сегодня», — похвасталась нам ботаничка Маша, словно этим обстоятельством стоило гордиться. «Колба рванула у меня прямо в руках, так что пришла в себя я уже на точке возрождения». В отличие от нашей словоохотливой Марии, химика 4-го уровня, Артур и Денис о своей работе на технологическом комплексе не стали распространяться, сославшись на секретность. Я мог лишь читать информацию о своих знакомых. Артур Ганин. Человек. Фракция H3. Конструктор 5 уровня. Денис Тармашев. Человек. Фракция H3. Инженер 5 уровня. В отличие от этих двух молчунов, Иришка и даже обычно сдержанный Имран просто соловьями разливались, описывая наше первое дежурство на границе с кентаврами. На стол для демонстрации были выложены и красивые ракушки, и жемчуг, и даже кусок пирита. Видно было, что наши не попавшие на патрулирование знакомые втайне завидовали нам троим, хотя и не признавались в этом. Я же ломал себе голову над вопросом, почему начальство сделало такое разделение, отправив половину нашей группы на боевое задание, а вторую половину в научно-технические лаборатории. Из-за классов персонажей в игре? Видимо, да. И снова просто какое-то дежавю. Не успела наша трапеза закончиться, как к нашему столу подошла все та же русоволосая фигуристая девушка из первого легиона, сменившая в игре обтягивающий спортивный костюм на бесформенное мешковатое камуфляжное одеяние, расцветка которого быстро подстраивалась под цвет окружающей среды. Настоящий хамелеон. Я впервые видел такие технологии. А потому сперва обратил внимание именно на необычную одежду и лишь потом посмотрев информацию о спортсменке. Светлана Верещагина. Человек. Фракция H3. Ассасин 64 уровня. Ассасин? Убийца? Даже меня проняло, когда я считал информацию о жутковатой профессии этой молодой девушки. Наш же гопник Денис так и вовсе поперхнулся густым пловом и закашлялся, не в силах отдышаться. Светлана нанесла ему один единственный выверенный удар по спине, сразу выбивший застрявший кусок пищи и прекративший кашель. «Спасибо», — нехотя сквозь зубы выдавил парень и тут же недовольно проворчал. «Хотя я и не просил мне помогать. Сам бы справился». «Сам бы ты сдох и бежал бы потом с точки возрождения на мои занятия по физподготовке еще непонятно сколько времени, с твоими-то прокуренными легкими. А мне велено собрать всех новичков на спортплощадке уже через 10 минут. Так что доедайте скорее, допивайте компот и выходите строиться». Собственно, мы уже почти закончили с обедом, так что были практически готовы. Иришка, так и не притронувшаяся ни к мясному бульону, ни к плову и ограничившаяся лишь овощным салатом, встала из-за стола первой, подавая пример остальным. Вслед за ней на спортплощадку подтянулись и мы. Тут уже собралась большая группа новичков с уровнями персонажей от 3 до 5. На некоторых камуфлированная военная форма смотрелась откровенно комично, а часть людей явно впервые в жизни взяли в руки что-то опаснее вилки. «Зачем устраивать физические упражнения сразу после еды?» Не скрывал своего недоумения плотно наевшийся Имран, на что инструктор по физподготовке, смерив взглядом мускулистую фигуру дагестанского атлета, добродушно усмехнулась. «Имран, в реальном мире, да, так действительно не делается. Но здесь все же игра, а потому не переживай». Иришка и Имран, оба персонажа 7 уровня, сразу выделялись из всей этой разномастной толпы. И даже не столько более высоким уровнем, сколько тем, что хоть отдаленно напоминали бойцов. Я же со своим 9 уровнем так и вовсе считал себя настоящим грозным ветераном, пока не был грубо поставлен на место инструктором. «Комар, мне приказали особенно тщательно за тобой присматривать», проговорила девушка, остановившись рядом со мной и не скрывая глумливую насмешку. «С твоей способностью лезть куда не следует и удивительным талантом повсюду влипать в неприятности будет хорошо, если ты просто ни разу не погибнешь до конца моего занятия. Поэтому ты просто идешь рядом со мной, не отставая ни на шаг, и всегда остаешься в зоне моей видимости. Остальные бегом по вот этой дорожке до стадиона». Признаться, меня задело такое недоверие и настолько низкая оценка моих действий. Но я постарался не показать вида. Вся группа из полусотни новичков трусцой побежала вперед. Мы же со Светланой неторопливо шли следом. Едва последние бегуны скрылись за поворотом тропинки, моя спутница, не поворачивая головы, тихо произнесла. «Все, что я сказала насчет тебя, истинная правда. Иван Лазовский действительно сильно недоволен твоим поведением в игре. Особенно случившимся на складах Гекхо. Он общался с Тюленевым насчет индивидуального плана работ для тебя, чтобы ты все время находился под присмотром и не мог еще что-нибудь отчебучить. Но я не только по этой причине отослала остальных. Слух прошел, что у тебя имеется жемчуг, и ты не против его обменять». Понятно, откуда росли ноги у этого слуха. Наверняка ведь это Кислый разболтал всем байку о моем торге с кентаврами за презервативы. Впрочем, отрицать я не стал. 140 жемчужин, из них две крупные, подтвердил я. Стандартный могу приобрести по курсу 25 жемчужин за один драгоценный кристалл. Крупные нужно смотреть, так сразу цену не назвать. В любом случае, для тебя получится выгоднее, чем продавать жемчуг Гекхо. Собственно, почему бы и нет? Я показал две большие крупные жемчужины Светлане, и она подвела итог. За весь жемчуг 8 красных кристаллов. Лучше цену ты все равно нигде не найдешь. У моего персонажа навык торговли прокачан, и для меня везде курс обмена получше выходит. Так что я все равно найду свою выгоду. Я согласился и стал обладателем 8 одинаковых красных многогранных кристалликов, словно пульсирующих изнутри внутренним огнем. Весьма довольная сделка девушка-ассасин убрала жемчуг в инвентарь и предложила мне перейти на легкий бег, чтобы догнать основную группу. Мы уже видели вдали спортплощадку, когда я получил подряд несколько системных сообщений. Навык картография повышен до 11 уровня. Навык средняя броня повышен до 4 уровня. Получен 10 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Поздравляем, вы получили 2 свободных слота для новых навыков. Бегущая в 2 шагах впереди меня девушка каким-то образом заметила повышение у моего персонажа уровня. Глаза у нее, что ли, имелись на затылке? Или она видела на мини-карте подробную информацию обо всех персонажах? Так или иначе, Светлана резко остановилась. Я едва не налетел на нее. «Если я правильно понимаю, 10 уровень менее чем за сутки?» — уточнила она. Я просто кивнул, так как не только разговаривать, но и просто дышать после долгого бега мне было трудно. И инструктор прокомментировал с явным одобрением. «Отличный результат, Комар. Можешь даже попробовать побить рекорд нашей фракции. 13 уровней за первые сутки игры. Если получится, думаю, начальство фракции будет смотреть на твои выкидоны с гораздо большей терпимостью. Скажешь, что это твой путь развития, пусть необычный, но зато дающий вполне осязаемый результат. Победителей все любят, и многое прощается». «А кто показал этот самый лучший результат во всей нашей фракции?» — поинтересовался я, чуть отдышавшись, и девушка-ассасин неожиданно смутилась и опустила взгляд в пол. «Ну, вообще-то именно я самая первая сделала 13 уровней за первый день игры. Затем еще 3 в нашей фракции повторили мой результат. У тебя в запасе еще 6 часов, чтобы обновить рекорд», —